Глава четвертая. Звякнул сигнал подъехавшего лифта. Я уже навострил колеса, чтобы, как только двери откроются, рвануть туда. Но тут мне на плечо внезапно легла чья-то рука. «Попался!» «А?» — обернулся я к «Мама Русан», сделав удивленные глаза. «Мама Русан, что-то случилось?» «Хватит делать вид, что не слышал меня, когда я тебе тут орал на весь этаж!» Чуть ли не проорал он, наклонившись прямо мне в ухо, еще крепче сжал мое плечо, как будто опасаясь, что я сбегу. Не беспочвенно опасался, в общем-то. «Не понимаю, о чем вы», — сразу открестился я от наезда. «Я тут музыку слушал, ничего не слышал», — и показал на свисающие на грудь наушники. «Ну да, ну да». «И при этом ухитрился снять их так, что я этого даже не заметил», — не поверил тот. «Но не суть. Отдай штаны, Син!» Пафосно прокричал он, продолжая сжимать мое плечо. Две проходившие мимо медсестрички мило покраснели и захихикали в ладошки. У охранника, стоявшего рядом с лифтом, округлились глаза, но больше он своего изумления ничем не выдал. Вот что значит японская выдержка. «Доктор, держите себя в руках!» — испуганно завопил я. «Я, конечно, все понимаю. Я чертовски привлекателен. Весна, романтика. Вы не можете сдержать своих чувств. Но, простите, я не могу ответить вам взаимностью. Увы. Но хоть это и может показаться вам странным в это непростое время, но я натурал». «Что ты несешь, гаденыш?» Чуть ли не прошипел он мне в ухо. «Штаны Фукуюки-сана отдай, которые ты какого-то хрена у него в карты выиграл. В больнице вообще запрещены азартные игры, и мы еще с тобой об этом поговорим потом. А пока давай все, что вытряс с бедных стариков». «Не был, не участвовал, не привлекался. И вообще не докажете», — попытался отмазаться я. «Тоже мне нашел бедных стариков. Это в вип-палате-то и с часами Rolex за 20 тысяч баксов. Ну-ну, верю. Да и не моя это была идея с азартными играми. Эти два дедушки позвали меня сыграть с ними в покер, когда я мимо их палаты проезжал. Мыл вдвоем, им скучно играть, третий нужен, а глаза такие добрые-добрые, хитрые-хитрые, чуть ли не перемигиваются друг с другом. Видимо, решили, что раз я молодой такой, то легко меня переиграют». Но я и не стал их разочаровывать, сыграл. Первую пару партий примерялся к их манере игры и закономерно проиграл, зато потом обул их по полной. Они же как дети, честное слово. Все эмоции на лице. Сразу понятно, какие карты пришли. Где блеф, где хорошая комбинация на руках. Неудивительно, что вскоре вся наличная мелочь, на которую они играли, у меня скопилась. Что-то около 1000 йен. Если судья Мии-сан этого хватило, то Фукуюки-сан только во вкус вошел. Как лещ в меня вцепился и не отпускал. Все отыграться хотел. А так как денег наличных с собой больше не было, то стал разные вещи на кон ставить. В результате чего вскоре я обзавелся серебряным портсигаром, золотыми запонками, перочинным ножом, ручкой Паркер и вот этими-то самыми генеральскими штанами, которые мне нафиг не нужны были. Честно говоря, я к тому моменту, как они были поставлены на кон, уже задолбался играть и согласился на эту ставку только для того, чтобы проиграть и закончить уже на этом. Но что-то пошло не так. В один момент Фукуюки-сан просто сбросил карты, хотя и не повышал ставку. Вот я и обзавелся невольно гардеробом. Я хотел уже просто отдать весь выигрыш им обратно и свалить, но тут этот старик пошел на принцип, отказавшись забрать их обратно и поставив на кон свои золотые часы стоимостью 20 тысяч долларов, с чем уже не мог согласиться я. Нежданно-негаданно воскресла моя совесть, который я успешно похоронил уже не весь сколько лет назад и не позволило мне согласиться на эту ставку, так как эти часы были раз в 20 дороже всего того, что я у них выиграл. Неизвестно, сколько бы мы еще припирались с этим вредным стариком, но тут соседи маякнули, что мама Русан идет с обходом, и я быстренько свалил оттуда. Даже непонятно, откуда он вообще узнал про эти штаны. «А у нас тут камеры в палатах», флегматично произнес доктор, как будто прочитав мои последние мысли. «Так что если надо будет, то все докажем. И про карты, и про то, как кто-то возит в своей коляске некоторым пациентам алкоголь и сигареты, или можем рассказать хитаритян, куда пропало ее черное кружевное белье. Рассказать? Не надо, поспешно отозвался и достал из корзины под коляской сверток с выигрышем. Все понял, осознал, больше не повторится. Еще только славы извращенца мне не хватало получить. К тому же это злосчастное белье я не для себя стащил. Это все сосед мой по палате. Такайоми-кун, зараза такой, раскрутил меня сыграть с ним в камень, ножницы, бумага на желание в виде какой-нибудь услуги. Но кто ж знал, что он таким извращенцем окажется? Я-то думал, что он, как обычно, попросит ему сигарет достать. А тут... И ведь не откажешься, не по понятиям как-то. Сам ведь согласился на такие условия. Но больше я с этим засранцем ни во что играть не буду, и услуги оказывать тоже никакие. Пусть сам себе теперь сигареты достает. «Да уж, надеюсь!» Доктор забрал у меня сверток и пошел обратно к палате Фукуюки-сана. И опять нажал кнопку вызова лифта. «Чуть не забыл, Синдзи!» Опять позвал меня Мамору-сан. Я обернулся и вопросительно посмотрел на него. «Собирай вещи!» «Завтра выписываем».